Глава 11. Кэл спешит на север. Кэл ехал на север всю ночь, но нисколько не устал. Может быть, это фрукты помогали ему поддерживать исключительную ясность мысли, а может быть, вновь обретенная жизненная цель гнала его вперед. Он держал в узде свою способность мыслить рационально и выбирал маршрут, полагаясь только на интуицию. Неужели голубей ведет такое же чувство направления, как и его сейчас? Чувство, похожее на сон, лежащее за пределами интеллекта или рационального суждения, чувство дома. Именно оно управляло Кэлом. Он превратился в птицу и ориентировался не по звездам, они все равно были затянуты тучами, и по магнитным полюсам, а руководствовался простым желанием вернуться домой. В тот сад, где когда-то стоял в окружении любящих людей и читал стихи безумного Муни. Пока он ехал, у него в голове всплывали отрывки стихов, так что в следующий раз он сможет порадовать своих слушателей чем-то новеньким. Коротенькие стишки вернулись из детства. Странные строки, которые он запомнил по ритму, а не по смыслу. «Небо голое над нами красит сад, шумит морями, тучек меряет обновы, а потом снимает снова». Он и сейчас, точно как в детстве, не вполне понимал их смысл, но стихи сами сорвались из губ мятным дыханием, радостные в своем ритме и рифмах, хотя были и горькие строчки. «Вырождение семейств не есть особая болезнь. В могилу сойдут повзрослевшие детки, как прежде веками сходили их предки». И еще отрывки из стихотворений, которые он либо забыл, либо никогда не знал полностью. Один такой отрывок все время приходил ему на ум. «Как же я люблю вас, пеги и лошадки! Всех на свете лучше, пеги и лошадки!» Это были заключительные строчки, но вот чего он никак не мог вспомнить. Было множество других отрывков. Кэл вел машину и повторял их снова и снова, оттачивал интонацию, находил новые оттенки и свежий ритм. Но никакие голоса не звучали в его голове. Поэт молчал, как рыба. Или же Кэл и безумный Муни заговорили, наконец, одним голосом. Он пересек границу Шотландии около половины третьего ночи и поехал дальше на север. Местность становилась все более холмистой и все менее населенной. Его донимал голод, мышцы ныли после стольких часов непрерывной езды. Но ничто, разве только конец света, не могло заставить Кэла сбавить скорость или остановиться. С каждой мили он приближался к стране чудес, где его давно ждала отложенная на потом жизнь. Она требовала, чтобы он, наконец, прожил ее. Глава 12. Решение. Сюзанна долго сидела над телом Джерико, стараясь ни о чем не думать. Внизу, под холмом, еще распускался сотканный мир. Волна оживающей фуги наступала на нее. Но она не могла любоваться чудесами. Просто не могла. Когда нити начали появляться совсем рядом, Сюзанна ушла, оставив тело Джерико там, где оно лежало. Свет зари разливался по облакам над головой. Она решила подняться выше в горы и осмотреться после рассвета. Чем выше она поднималась, тем сильнее дул ветер. Сердитый ветер. Северный ветер. Но немного подражать от холода того стоило, потому что с высоты открылся потрясающий вид. По мере того, как вставало солнце, Сюзанна все лучше понимала, насколько удачно Шэдуэлл выбрал эту долину. Со всех сторон ее окружали крутые скалы, на склонах не было видно никакого жилья, даже одинокой избушки. Единственным признаком цивилизации была колея, по которой прибыли машины Хобарта, и, судя по всему, за последние сутки дорогой пользовались чаще, чем целую вечность до того. И когда яркий свет залил холмы, как раз на этой дороге Сюзанна увидела автомобиль. Он некоторое время полз по гребню холма, затем остановился. Водитель, с высоты показавшейся Сюзанне размером с букашку, вышел из машины и оглядел долину. Должно быть, Раскинувшаяся внизу фуга была незаметна взгляду простого обывателя, потому что водитель почти сразу сел обратно в машину, словно понял, что свернул не туда. Однако он не поехал обратно, как ожидала Сюзанна. Напротив, он съехал с колеи и загнал машину в густые заросли утесника. После чего опять вышел и зашагал в сторону Сюзанны, петляя между валунами на склоне. И тут она поняла, что знает этого человека. Она надеялась, что глаза ее не подводят и что Кэл в самом деле идет сейчас к ней. Заметил ли он ее? Кажется, нет, потому что он стал спускаться в долину. Сюзанна пробежала немного, чтобы сократить расстояние между ними, потом забралась на скалу и замахала руками. Несколько мгновений он не замечал этих сигналов, потом, по счастливой случайности, взглянул в ее сторону. Остановился, приложил козырьком руку к колбу, после чего сменил направление и начал карабкаться вверх по склону к Сюзанне. Да-да, это был Кэл, но она все равно боялась, что это наваждение, пока до нее не донеслись звуки тяжелого дыхания и шлепанье подошв в поросистой траве. Последние разделяющие их ярды Кэл преодолел едва ли не ползком, а потом Сюзанна бросилась в его раскрытые объятия и притянула его к себе. На этот раз она сама сказала: «Я люблю тебя», и отвечала на его улыбки новыми и новыми поцелуями. Они вкратце пересказали друг другу все, что им довелось пережить, оставив подробности до лучших времен. «Шэдуэлл больше не желает продавать фугу», — сообщила Сюзанна. «Он сам хочет править ею». «И вечно изображать пророка?» — спросил Кэл. «Сомневаюсь, он перестанет притворяться, как только получит власть». «Значит, мы должны помешать ему получить эту власть», — решил Кэл. «Вывести его на чистую воду». «Или просто убить его», — сказала Сюзанна. Они поднялись и посмотрели вниз на мир, который теперь занимал всю долину под ними. Мир все еще не распустился до конца. Волны света пробегали по траве, рождая новую флору и фауну. Из-под покровов королевства и сотканного мира сияла земля обетованная. Фуга принесла с собой собственное время года, и это была вечная весна. Деревья светились мерцающими огнями, сияли поля и реки, но свет этот исходил не от мрачного серого неба над головой, а вырывался из каждой почки, из каждой капли. Даже самые древние камни казались обновленными, как стихи, которые читал Кэл по пути сюда. Слова старые, но магия новая. «Она ждет нас», — сказал Кэл. И они вместе спустились с холма. Часть 8. Возвращение. «Ты собирался сказать мне что-то, мальчик мой, но замолк раньше, чем успел начать. Уильям Конгрив. Старый холостяк. Глава 1. Стратегия. Освободительная армия Шэдуэлла состояла из 3 батальонов. Первый, самый многочисленный, представлял собой полчище сторонников пророка. Рвение этих обращенных он превратил в настоящий фанатизм. Их вера в него и обещанное им новое будущее не знала границ. Он предупреждал их, что прольется кровь, и по большей части это будет их кровь. Но они были готовы на жертвы. Более того, самые необузданные из них, в основном Йеме, отчаянное семейство, просто мечтали переломать себе кости. Их энтузиазм Шэдуэлл уже использовал, разумеется, не афишируя того, когда кое-кто из паствы ставил под сомнение наставления пророка и был готов использовать снова при малейших признаках колебаний в рядах его сторонников. Разумеется, он сделает все возможное, чтобы подчинить фугу словами, но Шэдуэлл не питал иллюзий на этот счет. Его сторонников было легко одурачить. Они жили в королевстве и настолько привыкли к его полуправдам, что верили в любую фантазию, если правильно ее подать. Однако те ясновидцы, что оставались в фуге, не поддадутся на обман. Вот тогда и пригодятся полицейские дубинки и пистолеты. Вторая часть армии была составлена из конфедератов Хобарта, избранных членов его бригады, тщательно подготовленной на случай так и не разразившейся революции. Шэдуэлл познакомил их с прелестями своего пиджака, и все они увидели в его подкладке кое-что такое, за что было не жалко отдать душу. Теперь они стали его элитным отрядом и готовились защищать его ценой собственной жизни, если потребуется. Третья и последняя часть его войска была не так заметна, как две первые, но от этого не менее сильна. Ее составляли ублюдки, сыновья и дочки Магдалены, бесчисленная неорганизованная толпа. Сходство этих тварей с их отцами обычно было весьма отдаленным, а поведение варьировалось от мягкого безумия до полного неистовства. Шэдуэлл позаботился о том, чтобы сестры держали свой выводок подальше от посторонних глаз, поскольку он явно свидетельствовал о порочности, с которой плохо соотносилась святость пророка. Ублюдки выжидали под прикрытием вуали и макалаты и были готовы явиться, если компания потребует подобного ужаса. Шэдуэлл планировал вторжение с тщательностью Наполеона. Первым делом он на заре отправился в дом Капры, чтобы предстать перед советом семейств раньше, чем они успеют обсудить создавшееся положение. Его приход превратился в триумфальное шествие. Кортеж возглавлял автомобиль пророка с затененными стеклами, скрывающими пассажиров от любопытных взглядов, а за ним тянулась вереница других машин. На заднем сиденье расположился сам Шэдуэлл, рядом с ним и Макалата. По пути Шэдуэлл выразил сочувствие по поводу гибели Магдалены. «Я просто потрясен», — сказал он негромко, — «мы лишились ценного союзника». И Макалата ничего не ответила. Шэдуэлл вынул из кармана пиджака смятую пачку сигарет и закурил. Сигарета и то, с какой жадностью он затягивался, словно опасался, что ее в любой момент могут вырвать у него изо рта, совершенно не вязалась с бесстрастной маской его лица. «Полагаю, мы оба сознаем, как это меняет ситуацию», — сказал он бесцветным голосом. «Почему меняет?» — спросила Имма Калата. Шэдуэлла очень порадовала тревога, явственно проступившая на ее лице. «Ты уязвима», — напомнил он. «Еще больше, чем когда-либо. Это меня беспокоит». «Ничего со мной не случится», — заявила она. «Но это возможно», — произнес Шэдуэлл мягко. «Мы же не знаем, с каким противоборством нам предстоит столкнуться. Наверное, было бы разумнее, если бы ты вообще исчезла из фуги». «Нет, я хочу видеть, как все они сгорят». «Я понимаю», — кивнул Шэдуэлл. «Но ты станешь легкой мишенью. Если мы потеряем тебя, мы потеряем и контакты с детьми Магдалены». И Макалата смотрела мимо Шэдуэлла. «Так вот ты о чем. Ты хочешь получить ублюдков?» «Ну, мне кажется, они удачный тактический ход». «Забирай», — перебила она. «Бери их, они твои. Дарю. Не хочу даже вспоминать о них. Я всегда презирала ее слабость». Шэдуэлл тонко улыбнулся. «Благодарю», — сказал он. «Пользуйся на здоровье. Только дай мне увидеть пожарище. Вот все, о чем я прошу». «Ну, конечно. Непременно». «И еще я хочу, чтобы нашли эту женщину, Сюзанну, чтобы ее нашли и привели ко мне». «Считай, она уже твоя», — ответил Шэдуэлл, как будто не было ничего проще. «Только вот еще что. Есть ли какое-то особенное слово, чтобы я мог вызывать их?» «Разумеется». Шэдуэлл затянулся сигаретой. «Тогда я должен его знать», — сказал он, — «раз уж они мои». «Зови их так, как она их назвала. Тогда они будут слушаться». «И как же их зовут?» — спросил он, вытаскивая из кармана ручку. Он нацарапал названные и макалатые имена на сигаретной пачке, чтобы не забыть. Покончив с этим делом, они ехали дальше в молчании. Глава вторая. Погребальная церемония. Первым делом Сюзанна и Кэл отыскали тело Джерику, на что ушло около получаса. Фуга давно уже вторглась в местность, где Сюзанна оставила тело, и они наткнулись на него скорее благодаря удаче, чем методичному поиску. Удаче и детским голосам, потому что Джерика не остался незамеченным. Две женщины и полдюжины их отпрысков от 2 до 7 лет стояли и играли рядом с телом. «Кто он такой?» — спросила одна из женщин, когда Сюзанна и Кэл подошли. «Его зовут Джерико», — ответила Сюзанна. «Звали!» — поправил ее кто-то из детей. «Звали». Кэл задал неизбежный и деликатный вопрос. «А что здесь принято делать с телами? В смысле, куда нам его нести?» Женщина заулыбалась, показывая полное отсутствие зубов. «Оставьте его здесь», — посоветовала она. «Он ведь уже не будет возражать, верно? Заройте его». Женщина с нежностью взглянула на самого маленького мальчика, голого и грязного, с застрявшими в волосах листьями. «А ты что скажешь?» — спросила она ребенка. Мальчик вынул изо рта большой палец и завопил. «Похороним его!» Этот клич немедленно подхватили все остальные дети. «Похороним! Похороним!» — орали они. Кто-то уже опустился на колени и принялся рыть землю, словно дворняга, откапывающая кость. «Наверное, необходимо соблюсти какие-то формальности», — сказал Кэл. «Так вы что, чокнутые?» — спросила вторая мамаша. «Да». «А он?» — женщина указала на Джерико. «Нет», — ответила Сюзанна. «Он был бабу и наш добрый друг». Все дети копали землю, смеясь и по ходу дела швыряясь друг в друга комьями. «Похоже, он был готов к смерти», — сказала женщина Сюзанне, «судя по его виду». Сюзанна пробормотала в ответ. «Пожалуй». «Значит, вам нужно закопать его в землю и все. Это же просто кости». Кэл заморгал, но Сюзанна, кажется, согласилась с женщиной. «Я понимаю», — отозвалась она. «Понимаю». «Дети помогут вам выкопать яму. Они любят копать». «А это правильно?» — спросил Кэл. «Да», — ответила Сюзанна неожиданно твердо. «Да, правильно». Они с Кэлом тоже опустились на колени и принялись копать вместе с детьми. Им пришлось нелегко. Земля была тяжелая и сырая. Оба быстро испачкались. Но пропотеть и прикоснуться к земле, которой они собирались засыпать тело Джерико, оказалось здоровым и странно умиротворяющим трудом. Рытье ямы заняло довольно много времени. Женщины наблюдали и руководили детьми, передавая друг другу трубку, набитую едким табаком. За работой Кэл размышлял о том, как часто Фуга и ее обитатели не оправдывали его ожиданий. Вот они стоят на коленях и роют могилу под болтовню детей. Это совсем не та действительность, какой его подготавливали сны. Однако в определенном смысле она оказалась еще более настоящей, чем он смел надеяться. Чего стоит грязь под ногтями и сопливый ребенок с блаженным видом, поедающий дождевого червя? Это не сон, а самое настоящее пробуждение. Когда яма достаточно углубилась, чтобы поместить туда тело Джерико, они принялись сдвигать его к краю. В этот момент Кэл не выдержал и попытался отстранить детей от участия в похоронах. Он велел им отойти, когда они захотели поднять тело. «Пусть помогут», — обратилась к Кэлу одна из мамаш. «Им же нравится». Кэл взглянул на ватагу детишек с ног до головы, измазанных грязью. Они явно сгорали от желания нести тело. Все, кроме любителя червяков. Тот просто сидел на краю могилы, болтая ногами. «Не детское это дело», — заявил Кэл. Он был поражен равнодушием мамаш к некрофильским наклонностям своих отпрысков. «Неужели?» — удивилась вторая женщина, в сотый раз набивая трубку. «Так ты разбираешься в этом лучше, чем они?» Кэл угрюмо поглядел на нее. «Ну, давай», — подзадорила она его. «Расскажи им, что ты знаешь». «Ничего», — неохотно признался он. «Тогда чего ты боишься?» — спросила женщина мягко. «А если бояться нечего, почему бы не позволить им поиграть?» «Наверное, она права, Кэл», — сказала Сюзанна, дотрагиваясь до его руки. «И мне кажется, ему бы это понравилось», — продолжала она. «Он был не из тех, кто мрачно смотрит на жизнь». Кэл все-таки сомневался, но было не до споров. Он пожал плечами, детишки вцепились маленькими ручками в тело Джерико и помогли положить его в могилу. После чего вдруг стали серьезными, но не потому, что соблюдали какую-то формальность или обряд. Одна из девочек смахнула грязь с лица покойника. Ее прикосновение было нежным и легким, а кто-то из ее братьев распрямил конечности Джерико. После чего все молча отступили, позволив Сюзанне в последний раз поцеловать губы Джерико. Только тогда, в самом конце, она негромко всхлипнула. Кэл взял горсть земли и бросил в могилу. Дети присоединились к нему и принялись засыпать тело. Они быстро с этим справились. Даже мамаши подошли к могиле и бросили по горсти земли, прощаясь с соплеменником, который был для них лишь предметом спора. Кэл вспомнил о похоронах Брэндона. Гроб уезжал за прозрачный занавес, а бледный молодой священник выпевал затасканный гимн. Конец Джерико, без сомнения, был куда лучше, а улыбки детей гораздо уместнее молитв и пошлых речей. Когда все закончилось, Сюзанна взяла себя в руки и поблагодарила копателей и их матерей. «Мы так хорошо его закопали!» — сказала старшая девочка. «Я надеюсь, он прорастет». «Ну, конечно!» — ответила ее мать без намека на снисходительность. «Они всегда прорастают». После этого дикого комментария Кэл с Сюзанной отправились дальше, к дому Капры. Они пока не знали о том, что скоро там будут пировать мухи. Глава третья. Взбесившийся конь. Норрис, король гамбургеров и миллионер, давным-давно позабыл о человеческом обращении. Шэдуэлл использовал его в ином амплуа. Во время первого пробуждения Фуги Норрис, ясное дело, был конем. Затем, когда всадник и скакун вернулись в королевство, и Шэдуэлл принял обличье пророка, Норрис стал скамейкой для ног, подавальщиком и шутом, на котором коммивояжер упражнялся в унижении ближнего. Норрис нисколько не сопротивлялся. Под воздействием чар пиджака он оставался совершенно глух к самому себе. Но этим вечером шут наскучил Шэдуэлу. У него имелись новые вассалы, и унижать бывшего плутократа было уже не смешно. Перед распуском ковра коммивояжер оставил Норриса своим охранником, назначив его их лакеем. Грубость для миллионера ничего не значила, но утрата иллюзий глубоко потрясла. Он был вовсе не глуп. Оправившись от первого потрясения, когда он очнулся и обнаружил, что с головы до ног покрыт синяками, Норрис сумел сложить вместе все фрагменты истории. Он не знал, много ли времени провел на крючке у Шэдуэлла. В родном городе в Техасе его признали мертвым, а жена уже вышла замуж за его брата. И не помнил почти ничего из пережитых унижений. Но он был совершенно уверен в двух моментах. Во-первых, именно Шэдуэлл довел его до нынешнего состояния. А во-вторых, этот самый Шэдуэлл ответит за все. Прежде всего, надо было сбежать от новых хозяев, что он легко сделал во время представления, когда распускался ковер. Никто и не заметил, как он отошел в сторонку. Дальше нужно было отыскать коммивояжера, а это, рассудил Норрис, лучше всего сделать с помощью полиции, которая должна существовать даже в этой странной стране. В итоге он подошел к первой же попавшейся на пути компании ясновидцев и потребовал, чтобы его проводили к представителям власти. Ясновидцев нисколько не впечатлило его требование, зато сам он вызвал у них подозрения. Они обозвали его чокнутым, а затем обвинили в незаконном вторжении на их территорию. Одна из женщин предположила, что он может оказаться шпионом, и сказала, что лучше отвести его к властям. Норрис напомнил, что именно этого он и добивался, и они его отвели. Таким образом, вскоре разжалованный конь Шэдуэлла оказался в доме Капры, ставшем к тому моменту средоточием всеобщего волнения. За полчаса до Норриса сюда прибыл пророк, завершивший свое триумфальное шествие. Однако совет отказался допустить его в священное место без обсуждения того, насколько это этично. Пророк объявил, что понимает и уважает эти метафизические предосторожности, в конце концов, разве он не глаз Капры? А посему остался сидеть за затемненными стеклами автомобиля, пока совет судил и рядил. Собралась целая толпа. Там были и те, кто жаждал увидеть пророка во плоти, и те, кого зачаровал вид машин. Кругом царило оживление. Посыльные носили записки от членов совета в доме к начальнику конвоя, ожидавшему на крыльце, и обратно. Наконец было объявлено, что пророк все-таки может войти в дом Капры, если будет босым и без всякого сопровождения. Пророк согласился, и через пару минут после объявления дверца машины открылась, крупный босой мужчина вышел и приблизился к двери. Толпа рванулась вперед, чтобы лучше рассмотреть своего спасителя, приведшего их в безопасное место. Норрис стоял дальше всех. Он успел лишь мельком рассмотреть фигуру пророка и не видел его лица. Зато отлично рассмотрел пиджак и мгновенно узнал его. Тот самый пиджак, с помощью которого его дурачил коми-вояжер. Разве он сможет забыть его переливающуюся ткань? На пророке был пиджак Шэдуэлла. Значит, это и есть Шэдуэлл. Вид пиджака пробудил в памяти Норриса образы унижений, которые ему пришлось выносить. Он вспомнил пинки и проклятия, он вспомнил презрительные отношения. Клокоча от ярости, Норрис вырвался из рук сопровождавшего его человека и стал продираться сквозь толпу зевак к дверям дома Капры. Он видел, как промелькнул пиджак, и его хозяин вошел в дом. Норрис собирался идти следом, но стражник на крыльце преградил ему путь. Его оттащили назад, толпа смеялась и аплодировала его гримасам. Какие же они идиоты! «Я его знаю!» — кричал Норрис, когда Шэдуэлл исчез из виду. «Я знаю его!» Он поднялся на ноги и снова рванулся к двери, но в последний момент развернулся и побежал обратно. Стражник клюнул на приманку и кинулся в погоню, в гущу толпы. Пока Норрис был прислужником, жизнь научила его кое-каким хитростям. Он увернулся от стражника, кинулся к оставшейся без охраны двери и перелетел через порог раньше, чем преследователь нагнал его. «Шэдуэлл!» — заорал Норрис. В комнате дома Капры пророк замолк посреди тирады. Его слова были умиротворяющими, совершенно ясными, однако даже самый близорукий представитель совета не мог не увидеть вспышки гнева в глазах миротворца при звуке произнесенного имени. «Шэдуэлл!» Пророк развернулся к двери. Он слышал, как члены совета шепотом обмениваются замечаниями за его спиной. Потом раздался шум в коридоре за дверью. Дверь широко распахнулась, и в комнату ворвался Норрис, выкрикивающий его имя. Скакун попятился назад, когда его взгляд упал на пророка. Шэдуэлл видел, как в его глазах промелькнуло сомнение. Норрис ожидал увидеть другое лицо. Еще есть шанс выкрутиться. «Шэдуэлл?» — переспросил коми-вояжер. «Боюсь, я не знаю никого с такой фамилией». Он повернулся к совету. «Вам знаком этот джентльмен?» Они рассматривали его с откровенным подозрением, особенно один старик в центре собрания. Он не сводил мрачного взгляда с пророка с того самого момента, когда Шэдуэлл вошел в эту лачугу. И теперь, черт возьми, подозрительность только усилилась. «Этот пиджак!» — произнес Норрис. «Кто этот человек?» — вопросил пророк. «Неужели никто не выведет его отсюда?» Он попытался обратить все в шутку. «Мне кажется, он несколько не в себе». Никто не двинулся с места. Никто, кроме миллионера-коня. Норрис сделал шаг в сторону пророка и снова выкрикнул его имя. «Я знаю, что ты со мной сделал!» — говорил он. «Не думай, что я не понимаю! И сейчас я надеру тебе задницу, Шэдуэлл! Или кто ты там есть?» За дверью снова послышался шум. Шэдуэлл обернулся и увидел, как два лучших бойца Хобарта отодвинули в сторону стражника, чтобы прийти ему на помощь. Он открыл рот и собрался сказать, что сам разберется в ситуации, но не успел произнести и звука, когда Норрис с перекошенным от ярости лицом бросился на врага. У элитного отряда пророка имелись строжайшие инструкции, как действовать в подобной ситуации. Никто, ни один человек не имел права касаться их обожаемого вожака. Без колебаний оба полицейских выхватили пистолеты и пристрелили Норриса на месте. Он упал к ногам Шэдуэлла, кровь вытекала из ран яркими струйками. «Господи Иисусе!» — пробормотал коми-вояжер сквозь стиснутые зубы. Эхо смертельных выстрелов затихло гораздо позже, чем сам Норрис. Казалось, стены дома не могли поверить в реальность этого звука, вертели его так и сяк, пока не убедились в его истинности. Толпа снаружи совершенно затихла, как и собрание у Шэдуэлла за спиной. Он чувствовал на себе обвиняющие взгляды. «Какая глупость!» — пробормотал он убийцам. Затем, широко раскинув руки, развернулся к членам совета. «Я должен принести извинения за этот несчастный...» «Ты здесь нежеланный гость!» — оборвал его один из ясновидцев. «Ты принес смерть в дом Капры!» «Это недоразумение!» — ответил он тихо. «Нет!» «Я настаиваю на том, чтобы вы выслушали меня!» И снова услышал в ответ. «Нет!» Шэдуэлл выдавил из себя тонкую улыбку. «Вы называете себя мудрыми!» — сказал он. «Если это так, вы выслушаете то, что я собираюсь сказать. Я пришел сюда не один. Со мной люди. Ваши люди. Ясновидцы. Они любят меня, потому что я хочу увидеть фугу процветающей. И теперь я готов позволить вам разделить мой триумф, который вскоре последует, если вы того пожелаете. Поверьте мне, я освобожу фугу, с вашей поддержкой или без нее. Я ясно изложил свои мысли?» «Убирайся отсюда», — ответил тот старик, который внимательно следил за ним. «Осторожнее, месье Мэрис», — произнес шепотом кто-то еще. «Кажется, вы ничего не понимаете», — сказал Шэдуэлл. «Я же принес вам свободу». «Ты не ясновидец», — отозвался месье Мэрис. «Ты чокнутый». «И что с того?» «Ты обманом пробрался сюда. Ты не слышишь голоса Капры». «О, напротив, я слышу голоса», — возразил Шэдуэлл. «Я слышу их ясно и четко, и они говорят мне, что фуга беззащитна, что ее правители слишком долго прятались от опасности, что они слабы и напуганы». Он обвел взглядом лица тех, кто стоял перед ним, и вынужден был признать. На этих лицах отражается не слабость и страх, о которых он говорил, а лишь стоицизм. На его преодоление уйдет слишком много времени. Шэдуэлл бросил взгляд на полицейских, застреливших Норриса. «Судя по всему, у нас нет выбора», — сказал он. Полицейские прекрасно поняли его и вышли. Шэдуэлл обратился к совету. «Мы хотим, чтобы ты ушел», — повторил месье Мэрис. «Это ваше последнее слово?» «Именно», — сказал старик. Шэдуэлл кивнул. Секунды шли, а никто не пошевелился. Затем дверь открылась, и вернулись вооруженные полицейские. Они привели с собой еще 4 бойцов элитного отряда. Сейчас здесь была полная шестерка стрелков. «Я прошу вас в последний раз», — произнес Шэдуэлл, пока отряд выстраивался по бокам от него. «Не стоит сопротивляться!» Члены совета казались скорее ошеломленными, чем испуганными. Они прожили жизнь в мире чудес, но изумила их лишь наглость, с которой они столкнулись сейчас. Даже когда стрелки подняли оружие, никто не произнес ни слова протеста. Только месье Мэрис спросил. «Кто такой Шэдуэлл?» «Мой знакомый торговец», — ответил ему человек в красивом пиджаке. «Но он давно умер и забыт». «Нет», — возразил месье Мэрис, — «Шэдуэлл — это ты». «Называйте меня как вам угодно», — пожал плечами пророк. «Только склоните передо мной головы, склоните головы, и я все прощу». Никто не двинулся. Шэдуэлл повернулся к бойцу слева и забрал у него пистолет. Он нацелил его месье Мэризу в сердце. Их разделяло не более 4 ярдов, даже слепой не промахнулся бы с такого расстояния. «Я повторяю еще раз. Склоните головы». Наконец-то несколько участников собрания поняли серьезность положения и сделали так, как он требовал. Однако большинство стояли на своем, не желая подчиниться из гордости, глупости или простого недоверия. Шэдуэлл понимал, что только он сможет переломить ситуацию. Либо он сейчас спускает курок и завоевывает себе мир, либо он покидает зал аукциона и никогда больше не возвращается сюда. В этот миг он вспомнил, как стоял на вершине холма, а под ним расстилалась фуга. Это воспоминание качнуло чашу весов. Он выстрелил в старика. Пуля пробила грудь месье Мэризу, но крови не было. Он не упал. Шэдуэлл выстрелил еще раз, потом еще. Каждый выстрел попадал в цель, но старик все равно не падал. Коми-Вояжёр ощутил, как волна паники пробежала по отряду стрелков. Один и тот же вопрос готов был сорваться с губ. Почему старик не умирает? Шэдуэлл выстрелил в четвертый раз. Когда пуля вошла в тело, жертва сделала шаг навстречу своему палачу. Старик поднял руку, надвигаясь на Шэдуэлла, как будто хотел вырвать у него дымящийся пистолет. Этого движения оказалось достаточно, чтобы один из шести стрелков лишился самообладания. Истерически завизжав, он открыл стрельбу по толпе. Его истерия мгновенно передалась всем остальным. Они принялись палить, опустошая обоймы, лишь бы закрыть глядевшие на них обвиняющие глаза. Через несколько секунд комната наполнилась дымом и грохотом. Сквозь завесу дыма Шэдуэлл увидел, как старик, в которого он выстрелил первым, завершил начатое движение, отдав ему честь, после чего упал замертво. С его смертью выстрелы не затихли. Несколько членов совета опустились на колени, склонив головы, как того требовал Шэдуэлл, другие пытались забиться в углы комнаты. Но большинство упали мертвыми там, где стояли. Затем стрельба прекратилась так же внезапно, как началась. Шэдуэлл отбросил пистолет в сторону и, хотя он не переносил вида крови, заставил себя оглядеть разгромленную комнату. Он чувствовал, тот, кто намерен стать богом, не имеет права отворачиваться. Сознательное нежелание видеть правду — это человеческое качество, а Шэдуэлл собирался покончить с этим состоянием. Он осмотрел поле боя и нашел это зрелище не таким уж непереносимым. Он смотрел на трупы, как на груды мяса и костей, чем они в сущности и являлись. Однако, когда Шэдуэлл повернулся к двери, кое-что все-таки заставило его вздрогнуть. Это было воспоминание о последнем жесте Месси Мэриза, как он шагнул вперед, протягивая руку. Шэдуэлл до сих пор не понимал, что означал тот жест. Старик словно требовал платы. Шэдуэлл старался отыскать иное объяснение, но не смог. Он, бывший некогда торговцем, наконец-то стал покупателем, и предсмертный жест Месси Мэриза был призван напомнить ему об этом. Нужно ускорить кампанию, подчинить оппозицию и как можно быстрее добраться до вихря. Когда Шэдуэлл отдернет облачную завесу, он станет богом. А боги не подвластны требованиям кредиторов, живых или мертвых. Глава 4. Канатоходцы. Кэл и Сюзанна шли быстро, насколько им позволяло любопытство. Несмотря на срочность дела, очень многое по пути замедляло их ход. Мир вокруг был таким изобильным, его формы были так четко вырезаны, что от них с трудом удавалось отвести взор. В итоге они сдались и принялись рассматривать эту землю. Любые виды удивительной флоры и фауны имели аналоги в королевстве чокнутых, но каждый из них, от булыжника до зверя и все, что было между ними, преобразила магия. Существа, встречавшиеся им по пути, отдаленно напоминали лисиц, зайцев или кошек, но только отдаленно. Помимо прочих отличий, главным в них было совершенное отсутствие страха. Они не бежали от пришельцев, а лишь смотрели им вслед, буднично признавая их существование, а затем возвращались к своим делам. Все походило на рай или на дурманящий сон о нем, пока звук настраиваемого радио не разрушил иллюзию. Обрывки музыки и голосов, перемежаемые свистом и помехами, сопровождались радостными возгласами, доносившимися из-за небольшой рощи серебристых берез. Радостные возгласы, однако, быстро сменились криками и угрозами. Они делались все громче по мере того, как Сюзанна и Кэл пробирались между деревьями. По другую сторону рощи оказался луг, поросший высокой сухой травой. А на лугу — три юнца. Один из них балансировал на веревке, натянутой между двумя столбами, и глядел на двух других, затеявших драку. Источник их разногласий был очевиден — радиоприемник. Паренек пониже, чьи удивительно светлые волосы казались белыми, защищал свою собственность от нападок юноши покрупнее без особенного успеха. Обидчик выхватил радио из рук блондина и швырнул на луг. Приемник ударился об одну из изъеденных временем статуй, стоявших по пояс в высокой траве, и песенка внезапно оборвалась. Хозяин радио бросился на обидчика, визжа от ярости. «Скотина! Ты же его сломал! Ты, черт возьми, сломал его!» «Это дерьмо сделано чокнутыми, Дебона!» — ответил его противник, с легкостью отбивая удары. «Нечего тебе мараться о такую дрянь! Разве мама тебе не объясняла?» «Но это моя вещь!» — закричал в ответ Дебона и отправился подбирать свою вещь. «И нечего лапать ее!» «Господи, ты хоть понимаешь, насколько ты жалок?» «Заткнись, тупица!» — огрызнулся в ответ Дебона. Он не мог отыскать радио в высокой траве, и его ярость только усилилась. «Гэлен прав», — вмешался канатоходец. Дебона выудил из кармана рубашки очки в металлической оправе и опустился на корточки, высматривая приемник. «Это порочно», — сказал юноша на канате, только что выполнивший серию сложных движений, тройных прыжков. «Старбрук оторвет тебе яйца, если узнает». «Старбрук не узнает», — огрызнулся Дебона. «О, напротив, он узнает», — заверил Гэлен, бросая взгляд на канатоходца. «Потому что ты ему расскажешь, верно, Толлер?» «Может быть», — последовал ответ, сопровождавшийся самодовольной улыбкой. Дебона отыскал приемник. Он поднял его и потряс. Но музыка больше не звучала. «У тебя дерьмо вместо мозгов!» — произнес он, оборачиваясь к Гэлену. «Смотри, что ты наделал!» Наверное, он бы снова набросился на здоровяка, если бы Толлер со своего наблюдательного пункта на канате не заметил, что у них появилась публика. «А вы еще кто такие?» — спросил он. Все трое уставились на Кэлла с Сюзанной. «Это поле Старбрука», — сообщил Гэлен угрожающим тоном. «Вас не должно здесь быть. Он не любит, когда сюда приходят женщины». «Потому что он полный идиот», — сказал Дебона, приглаживая руками волосы и улыбаясь Сюзанне. «Можешь и это ему передать, если он когда-нибудь вернется». «Обязательно», — угрюмо пообещал Толлер. «Не сомневайся». «А кто такой Старбрук?» — спросил Кэл. «Кто такой Старбрук?» — переспросил Гэлен. — «Да кто не знает?» Он не договорил, на его лице отразилось внезапное понимание. — «Так вы чокнутые», — сказал он. — «Верно». — «Чокнутые?» — повторил Толлер. Он был так потрясен, что едва не потерял равновесие. — «На этом поле?» Дебона от такого открытия заулыбался еще лучезарнее. — «Чокнутые», — произнес он. — «Значит, вы сумеете починить этот прибор?» Он двинулся к ним, протягивая им радиоприемник. «Я попытаюсь», — сказал Кэл. «Ты не посмеешь», — прошипел Гэлен, обращаясь то ли к Кэлу, то ли к Дебона, а может быть, к обоим. «Господи, да это же просто приемник», — возразил Кэл. «Это дерьмо, сделанное чокнутыми», — заявил Гэлен. «Это порочно», — снова возвестил Толлер. «А откуда он у вас?» — спросил Кэл Дебона. «Не твое дело», — отрезал Гэлен. Он сделал шаг в сторону пришельцев. «Я уже сказал вам, вы здесь нежеланные гости». «Мне кажется, он ясно выразился, Кэл», — заключила Сюзанна. «Пойдем отсюда». «Извини», — сказал Кэл Дебона. «Придется тебе чинить приемник самому». «Но я не умею», — последовал печальный ответ. «У нас есть дела», — сказала Сюзанна, поглядывая на Гэлена. «Нам пора идти». Она потянула Кэла за рукав. «Идем же». «То-то же», — произнес Гэлен. «Проклятые чокнутые». «Мне хочется сломать ему нос», — сообщил Кэл. «Мы здесь не для того, чтобы проливать кровь. Мы пришли, чтобы прекратить кровопролитие». «Я знаю, знаю». Кэл пожал плечами, извиняясь перед Дебона, и повернулся спиной к лугу. Они побрели обратно к роще. Когда они прошли ее насквозь, сзади послышался топот. Сюзанна и Кэл обернулись. За ними бежал Дебона, все еще с приемником в руках. «Я пойду с вами», — сказал он без предисловий. «А вы почините приемник по дороге». «А как же Старбрук?» — поинтересовался Кэл. «Старбрук не вернется», — ответил Дебона. «Они могут ждать его, пока по уши не зарастут травой, но он не вернется. Я найду себе дело поинтереснее», — он улыбнулся. «Я слышал, как этот прибор говорил: день обещает быть солнечным». Дебона оказался весьма полезным спутником. Он был готов поддержать любую тему, а энтузиазм, с каким он поддерживал беседу, помог Сюзанне выйти из меланхолии, охватившей ее после смерти Джерико. Кэл не мешал им болтать. Ему пришлось на ходу чинить приемник. Однако он успел повторить один из первых своих вопросов. Откуда Дебона раздобыл этот прибор? «У одного из людей пророка», — пояснил Дебона. «Он дал мне его сегодня утром. У него их целые коробки». «Надо думать», — пробормотал Кэл. «Да это подкуп», — заметила Сюзанна. «Думаешь, я не понимаю?» — спросил Дебона. «Я знаю, что просто так ничто не дается. Но я не верю, что любые вещи чокнутых портят меня, как говорит Старбрук. Мы раньше жили среди чокнутых и не погибли». Он замолк и повернулся к Кэлу. «Ну как? Получается?» «Пока нет. Я не слишком хорошо разбираюсь в приемниках». «Может, удастся найти мастера в идеале?» — сказал он. «Город рядом. Рукой подать». «Мы направляемся в дом Капры», — сказала Сюзанна. «Я пойду с вами. Но только через город». Сюзанна стала спорить. «Но людям нужно время от времени есть», — возразил Дебона, — «а то уже живот подводит». «Мы никуда не собираемся сворачивать», — сказала Сюзанна. «Так и не надо сворачивать», — ответил Дебона, сияя. «Город как раз по пути». Он искоса глянул на Сюзанну. «Не будьте так подозрительны. Прям хуже Гелена. Я не собираюсь завести вас куда-нибудь и бросить. Доверьтесь мне». «Нет времени на осмотр достопримечательностей. У нас срочное дело». «К пророку?» «Да». «К этому куску дерьма родом из чокнутых», — отозвался Кэл. «Кто? Пророк?» — изумился Дебона. «Чокнутый?» «Боюсь, это так», — сказала Сюзанна. «Знаешь, Гейлен не во всем ошибается», — сказал Кэл. «Этот приемник действительно порочная вещь». «Мне все равно», — сказал Дебона. «Меня грязь не коснется». «Неужели?» — удивилась Сюзанна. «Только не меня», — ответил Дебона, стукнув себя в грудь. «Я неуязвим». «По-твоему, это нормально?» — спросила Сюзанна со вздохом. «Ты в своем высокомерии закрыт для нас, а мы в своем для тебя». «Почему бы нет?» — спросил Дебона. «Мы в вас не нуждаемся». «Но ты же хочешь приемник?» — заметила она. Он засопел. «Не настолько. Если я лишусь его, то плакать не стану. Он ничего не стоит. Дерьмо чокнутых ничего не стоит». «Старбрук так говорит?» — спросила Сюзанна. «Очень остроумно», — отозвался он несколько угрюмо. «Я мечтал об этом месте», — произнес Кэл, вмешиваясь в спор. «Мне кажется, многие чокнутые мечтают». «Вы можете мечтать о нас», — последовал безжалостный ответ. «Но не мы о вас». «Это неправда», — возразила Сюзанна. «Моя бабушка любила одного из ваших, и он любил ее. Если вы способны любить нас, то можете и мечтать о нас, точно так же, как мы мечтаем о вас». «Она думает о Джерико», — понял Кэл. «Говорит отвлеченно, но думает о нем». «Правда?» — сомневался Дебона. «Да», — воскликнула Сюзанна с неожиданной горячностью. «Это одна вечная история». «Какая история?» — спросил Кэл. «Про нас и про них», — ответила она, глядя на Дебона. «История о рождении, о страхе смерти и о том, как нас спасает любовь». Все это она произнесла очень убежденно, словно долго размышляла, прежде чем прийти к такому выводу, и теперь ничто не могло изменить ее мнение. Слова Сюзанны заставили их на время умолкнуть. Минуты две или больше они шагали в молчании, пока Дебона не произнес: «Согласен». Она взглянула на него. «Правда?» Он кивнул. «Одна вечная история», — повторил он. «Да, логично. В конце концов, мы переживаем то же, что и вы, с волшебством или без. Все, как ты сказала. Рождение, смерть, а между ними — любовь». Он что-то тихо пробормотал и добавил. «Причем о последнем ты явно знаешь больше». Он не сумел подавить смешок. «Раз уж ты взрослая женщина». Сюзанна засмеялась, и словно в ответ ей радиоприемник вдруг ожил к восторгу хозяина и изумлению Кэла. «Молодец!» — воскликнул Дебона. «Ты молодец!» Он забрал у Кэла приемник и принялся вертеть ручки, так что они вошли в удивительный город-идеал под музыку. Глава 5. Идеал. Когда они входили в город, Дебона предупредил их, что городские здания собирали в большой спешке, так что не стоит надеяться на строгую планировку. Однако его предостережение не подготовило их к тому, что они увидели. Казалось, здесь вообще отсутствует какой-либо порядок. Дома были составлены в ряды как попало, проходы между ними, слово «улица» было неуместно, узкие и забиты народом. Фасады напоминали то античность, то барокко. Однако здесь было светло. Камни домов и булыжники мостовой мерцали собственным светом, освещая проходы, и превращали самую обычную стену в настоящий шедевр из светлого цемента и яркого кирпича. Этому сиянию города как нельзя более соответствовал вид его обитателей. Их наряды отличались тем смешением строгости и ослепительного блеска, которое Кэл и Сюзанна уже распознавали как особенный стиль ясновидцев. Здесь, в самом урбанизированном месте Фуги, этот самый стиль достиг новых высот. Повсюду встречались самые поразительные облачения и удивительная экипировка. Жилет от делового костюма сплошь расшитый крошечными колокольчиками. Закрытое платье под самое горло, настолько неотличимое по цвету от человеческой кожи, что его обладательница казалась голой. У окна одного дома сидела девушка, и разноцветные ленты велись вокруг ее головы, хотя в воздухе не было ветра. Дальше по той же улице им попался мужчина в мягкой шляпе, на вид сплетенный из его собственных волос. Он разговаривал со своими дочерьми, а его сосед в веревочном костюме, стоя в дверном проеме, что-то пел своему псу. Этот стиль, естественно, порождал антистиль. Например, они встретили двух женщин, негритянку и белую, пробежавших мимо практически голыми, если не считать панталон на подтяжках. Горожанам явно нравился собственный вид, но заботой о внешности они не ограничивались. Все были заняты делами и не имели времени праздно слоняться по улицам. Однако обитатели идеала отвлекали от дел безделушки, явно созданные в конце 20-го столетия. Без сомнений, подарки от элитного отряда пророка. Эти игрушки лишатся своей привлекательности через несколько дней, как и все обещания Шэдуэлла. Не стоит задерживаться и объяснять местным жителям, что блеск ненужных вещиц унижает их. Скоро они сами поймут, что любой подарок этого человека бесполезен. «Я отведу вас к лжецам», — сказал Дебона, прокладывая путь через толпу. «Там мы поедим, а потом пойдем дальше». Уличные звуки привлекали внимание чокнутых. Из окон и из панелей долетали обрывки разговоров, песни, порой из радиоприемников, и смех. Ребенок ревел на руках матери. Какое-то отрывистое тявканье послышалось сверху. Кэл поднял глаза и увидел павлина, важно вышагивавшего по высокому балкону. «Куда же он подевался?» — воскликнула Сюзанна, когда Дебона в третий или четвертый раз исчез в толпе. «Он чертовски суетливый!» «Мы должны верить ему. Нам нужен проводник», — сказал Кэл. Он заметил мелькнувшую в толпе белобрысую голову. «Туда!» Они завернули за угол. И в этот миг из запруженного народом переулка донесся крик такой пронзительный и горестный, будто там произошло убийство. Он не заставил толпу замолчать, но все-таки люди затихли на время. Когда эхо крика замерло, Кэл и Сюзанна сумели разобрать слова. «Дом Капры сожгли!» «Не может быть!» — произнес кто-то. Ропот слышался со всех сторон по мере того, как распространялась весть. Но он не мог заглушить слова вестника. «Дом сожгли!» — настаивал он. «И перебили совет!» Кэл пробился вперед через толпу и увидел человека, который выглядел так, словно действительно только что пережил трагедию. Он был покрыт копотью и грязью, по его лицу текли слезы, когда он повторял свою историю, точнее, ее краткое изложение. Протестующие голоса постепенно смолкли. Никто уже не сомневался, что вестник говорит правду. Сюзанна задала самый простой вопрос. «Кто это сделал?» Вестник поднял на нее глаза. «Пророк!» — выдохнул он. «Это сделал пророк!» После этих слов толпа взорвалась. Проклятие и ругательство сотрясли воздух. Сюзанна повернулась к Эллу. «Мы слишком долго шли», — сказала она со слезами на глазах. «Господи, Кэл, мы должны были быть там!» «Мы бы не успели», — произнес кто-то рядом с ней. Это снова появился Дебона. «Не вини себя», — сказал он, а потом прибавил. «Или меня». «И что теперь?» — спросил Кэл. «Мы отыщем негодяя и убьем его», — ответила Сюзанна. Она взяла Дебона за плечо. «Ты покажешь нам дорогу?» «Конечно». Он развернулся и повел их прочь из толпы, окружившей рыдающего гонца. Вскоре стало ясно, что новость облетела весь город. Песни и смех умолкли. Несколько человек смотрели на полоску неба между крышами, словно ожидали увидеть молнию. Выражение их лиц напомнило Кэллу лица людей с Чериот-стрит в день, когда разразился ураган, озадаченные, полные невысказанных вопросов. Судя по обрывкам разговоров, люди спорили о случившемся. Одни утверждали, что все в доме Капры убиты, другие настаивали на том, что есть выжившие. Но, несмотря на противоречия, главное никто не оспаривал. Пророк объявил войну тем, кто осмелится бросить ему вызов, а его приспешники начали прочесывать фугу в поисках неверующих. «Нам надо выбираться из города», — сказала Сюзанна, — «пока они не добрались сюда». «У нас маленький мир», — заметил Дебона. «Им потребуется совсем немного времени, чтобы пройти его насквозь, если они достаточно хорошо подготовлены». «Да, в этом нет сомнений», — сказал Кэл. Обитатели города не впадали в панику. Никто не пытался собирать вещи и бежать. Нас преследовали и раньше, было написано на помрачневших лицах горожан. Скорее всего, будут преследовать и дальше. К чему суетиться? Через несколько минут трое путников выбрались из города и оказались в чистом поле. «Жаль, что так быстро пришла пора расставаться», — сказала Сюзанна Дебона. «Но с чего бы нам расставаться?» «Мы должны остановить пророка», — объяснила Сюзанна, — «и мы сделаем это». «Значит, я отведу вас туда, где он находится». «Куда?» — спросил Кэл. «К небесному своду», — уверенно ответил Дебона. «Это старинный дворец. О нем и говорили на улицах. Разве вы не слышали? И это совершенно логично. Ему необходимо занять свод, если он собирается стать правителем». Не успели они отойти от идеала, как Дебона остановился и указал на поднимавшийся с другой стороны долины столб дыма. «Что-то горит», — сказал он. «Будем надеяться, что это Шэдуэлл», — отозвался Кэл. «Мне кажется, я должен узнать о нем больше», — заметил Дебона. «Если уж мы собираемся прикончить негодяя». Они рассказали ему все, что знали сами. Увы, слишком мало. «Как странно», — сказал Кэл. «Мне кажется, что я знаю его всю жизнь, а ведь на самом деле прошло меньше года с того дня, как я впервые увидел его». «Тень падает куда угодно», — вставил Дебона. «Я твердо в этом убежден. Старбрук часто говорил, что рядом с вихрем есть такие места, где прошлое наслаивается на будущее». «Кажется, я был в одном из таких мест», — сказал Кэл, — «когда попал сюда в первый раз». «И на что оно похоже?» — Кэл покачал головой. «Спроси о чем-нибудь полегче», — отозвался он. Дорога привела их в болотистую местность. Они пробирались по грязи, перепрыгивая с камня на камень. О разговорах пришлось забыть из-за лягушек, распевавших в камышах. На середине болота до них донесся шум автомобильных моторов. Они позабыли об осторожности и ринулись напрямик, утопая по щиколотку в пропитанной водой почве, а лягушки, крошечные с ноготь большого пальца и алые будто маки, сотнями выпрыгивали у них из-под ног. Выбравшись из болота, Кэл залез на дерево, чтобы осмотреть местность. С высоты он увидел вереницу машин, направлявшихся в сторону города. Этим автомобилям не требовалась дорога. Они прокладывали себе путь с помощью мощных колес и множества лошадиных сил. Птицы взлетали с их пути. Животные, те, что были попроворнее, рассыпались в стороны. Сюзанна спросила снизу. «Что ты там видишь?» «Кажется, это подразделение Хобарта». «Хобарта?» Через секунду она оказалась на дереве рядом с ним и сдвинулась на самый край толстой ветки, чтобы листья не закрывали обзор. «Точно. Он». Сюзанна, как показалось Кэллу, обращалась к себе самой. «Господи, он!» Она обернулась. В ее глазах появился лихорадочный блеск, который Кэллу совсем не понравился. «Дальше пойдете без меня», — сказала она. Они спустились на землю и принялись спорить под деревом. У меня к Хобарту дело. Вы идите дальше. Я разыщу вас, когда разберусь с ним». «А твое дело не может подождать?» — спросил Кэл. «Нет», — твердо отрезала она. «Нет, не может. Он забрал книгу, которую подарила мне Мими, и я хочу получить ее обратно». Сюзанна видела, что на лице Кэла появилось озадаченное выражение, и раньше, чем он успел высказаться вслух, услышала все его возражения по поводу расставания. «Их главная цель — Шэдуэлл», — сказал он. «У них нет времени отвлекаться на что-то еще. Кроме того, с книгой, если это на самом деле книга, ничего не случится и завтра». Все это, конечно же, было совершенно верно. Но где-то в глубине души Сюзанна чувствовала, что нездоровый интерес Хобарта к книге не случайен. Возможно, страницы содержат в себе некое знание, и его можно использовать в предстоящем столкновении с врагом. Знание, зашифрованное в обычном «жили-были». Сам Хобарт явно верит в это, а враги всегда чувствуют тебя, иначе с чего бы им становиться твоими врагами? «Я должна вернуться», — сказала она. «Это не обсуждается». «Тогда я пойду с тобой». «Я разберусь с ним сама, Кэл», — возразила Сюзанна. «А вы оба отправляйтесь к небесному своду. Я разыщу вас, когда верну книгу». Она говорила абсолютно уверенно, и он понимал, что спорить с ней бесполезно. «Что ж, будь осторожна», — произнес он, обнимая ее. «Береги себя». «И ты тоже, Кэл. Ради меня». С этими словами Сюзанна ушла. Дебона слушал их разговор, настраивая приемник. Он спросил, «А разве мы не пойдем с ней?» «Нет», — ответил Кэл. «Она хочет идти одна». Дебона скроил насмешливую гримасу. «У нее что, свидание?» — спросил он. «Что-то вроде того». Сюзанна вернулась тем же путем, каким они вышли из города. Она ощущала прилив энергии и радости, и причины этого были ей не вполне понятны. Может быть, ей просто хотелось поскорее покончить с Хобартом. Или она искала встречи с ним, потому что он превратился в некое зеркало, глядя в которое, можно лучше узнать саму себя. Когда Сюзанна снова оказалась на улицах Идеала, опустевших, поскольку теперь горожане разошлись по домам, она надеялась, что Хобарт чувствует ее приближение. Что от ее приближения сердце врага бьется быстрее обычного, и у него потеют руки. А если он еще ничего не чувствует, она заставит его. Глава 6. Плоть слаба. Шэдуэлл потратил массу усилий, чтобы занять небесный свод. Единственное здание Фуги, достойное того, кто претендует на звание бога. Но оказавшись там, он обнаружил, что эта резиденция никуда не годится. Каждый правитель или правительница, обитавшие здесь на протяжении прошедших столетий, перестраивали дворец по собственному вкусу с единственной целью — еще больше усложнить загадки, оставленные предшественниками. В итоге получился наполовину лабиринт, наполовину — таинственный дом с привидениями. Шэдуэлл был не первым чокнутым, кому довелось исследовать полные чудес коридоры свода. За долгие годы существования дворца люди порой пробирались в него и бродили по залам, не встречая препятствий со стороны хозяев, не имевших ни малейшего желания нарушать спокойствие грубыми словами. В глубине дворцовых лабиринтов эти немногочисленные счастливчики видели кое-что такое, что унесли с собой в могилу. Стены одного из залов были отделаны плитками, имевшими в два раза больше граней, чем игральный кубик. Эти плитки постоянно переворачивались, причем каждая грань занимала свое место в рисунке вечно менявшейся фрески, никогда не замиравшей настолько, чтобы глаз успел ее рассмотреть. В другом зале всегда шел дождь, теплый весенний дождик, и от пола пахло остывающей мостовой. Еще одна комната казалась ничем не примечательной, однако была предназначена специально для обмана чувств. В какой-то миг человек учудилось, что его голова заполняет помещение целиком, а в следующий момент он съеживался до размера букашки. После часа или целого дня скитаний среди чудес путников направлял к выходу некий невидимый проводник, и они приходили в себя, словно просыпались от сна. Позже они пытались рассказать, что именно видели, однако память или язык подводили их, и рассказ сводился к неразборчивому бормотанию. Многие приходили в отчаяние и отправлялись обратно на поиски наваждения. Однако небесный свод не стоял на месте, он вечно ускользал. Таким образом, Шэдуэлл стал первым чокнутым, который бродил по этим коридорам и считал их своей собственностью, но не ощущал никакого удовольствия. Должно быть, это и был самый изящный способ отомстить незваному гостю. Ближе к вечеру, до наступления сумерек, пророк поднялся на верхнюю площадку смотровой башни свода, чтобы окинуть взглядом свои владения. Несмотря на все волнения последних недель, изменения внешности, общие собрания, постоянные интриги, он не ощущал усталости. Все, что он обещал своим сторонникам и себе самому, осуществилось. Словно от того, что он изображал пророка, в нем действительно проснулся пророческий дар. Он отыскал сотканный мир, он отобрал его у хранителей, он привел свои войска в самое сердце фуги и необыкновенно быстро заставил умолкнуть всех, кто пытался ему противиться. Его нынешнее положение предполагало только один путь вверх, к статусу Бога, и средства для достижения этой цели он видел с верхушки башни, где стоял сейчас. Вихрь. Орел над ним кружился и гремел, скрывая тайны вихря от посторонних глаз, и глаз Шэдуэлла в том числе. Это не имеет значения. Завтра, когда отряд Хобарта закончит усмирение местных жителей, его бойцы проводят пророка до входа в вихрь, в то место, которое ясновидцы именуют «коридором света», и Шэдуэлл войдет внутрь. А потом... Ах, потом... Холодное дуновение прервало его мечтание. В дверях, ведущих на смотровую площадку, стояла Иммакалата. Яркий свет не щадил ее. Он показывал раны Инкантатрикс во всей их чудовищной красе, высвечивал и ее слабость, и ее ненависть. Шэдуэлу было противно смотреть на нее. «Чего ты хочешь?» — спросил он. «Пришла побыть с тобой», — ответила она. «Мне не нравится это место». «Здесь разит древней наукой». Он пожал плечами и повернулся к ней спиной. «Я знаю, о чем ты думаешь, Шэдуэлл», — сказала она. «Поверь мне, это неразумно». Коми-Вайжор давно не слышал собственного имени, ему не понравилось даже само его звучание. Имя возвращало его назад, к той жизни, которую он перестал воспринимать как свою. «Что именно неразумно?» — спросил он. «Попытка прорваться в вихрь». Он ничего не ответил. «Ведь именно это ты замышляешь». И Макалата по-прежнему легко читала его мысли. Слишком легко. «Возможно», — отозвался он. «Это будет чудовищной ошибкой». «Да неужели?» — спросил Шэдуэлл, не сводя глаз с Ореола. «И почему же?» «Даже семейства не понимали, что создают, когда запускали станок», — ответила она. «Он непознаваем». «Не существует ничего непознаваемого», — — проворчал он. — Только не для меня. Больше не существует. — Ты по-прежнему человек, Шэдуэлл, — напомнила Иммакалата. — Ты уязвим. — Заткнись, — бросил он. — Шэдуэлл, заткнись, — повторил он, оборачиваясь к ней. — Я не желаю больше слушать твои пораженческие мысли. Я уже здесь, и я завоевал фугу. — Мы завоевали ее. — Ладно, пусть мы. Что ты хочешь в благодарность за услугу? — Ты знаешь, чего я хочу, — сказала она, — чего я всегда хотела. Медленного уничтожения. Он улыбнулся. Он давно подготовил этот ответ, и когда настало время произнести его, не стал торопиться. — Нет, — сказал он, — нет, ничего не получится. «Ради чего мы преследовали их все эти годы?» — спросила она. «Ради того, чтобы ты смог получить прибыль, а я отомстить». «Обстоятельства переменились», — заявил он. «Ты должна это понимать». «Ты хочешь править фугой. Я права?» «Я хочу не только этого», — уточнил он. «Я желаю познать творение. Я хочу того, что заключено в вихре». «Он разорвет тебя на куски». — Сомневаюсь, — сказал он. — Я никогда еще не был сильнее. — В склепе, — произнесла Иммакалата, — ты сказал, что мы вместе уничтожим их. — Я солгал, — небрежно ответил Шэдуэлл. — Я сказал тебе то, что ты хотела услышать, потому что нуждался в тебе. теперь ты вызываешь во мне отвращение. Когда я стану богом, у меня будут другие женщины». «Так ты собрался стать богом?» Кажется, она искренне изумилась. «Да ты же торгаш, Шэдуэлл, ты жалкий коми-воежор. Это мне поклоняются!» «Ах, да!» — усмехнулся Шэдуэлл. «Я видел твоих приверженцев. Куча костей и горстка скопцов». «Я не позволю себя дурачить», — сказала она, наступая на него, — «и особенно тебе». Шэдуэлл давно знал, что этот момент когда-нибудь настанет, и Макалата поймет, как ее использовали. Он готовился к возможным последствиям, спокойно и методично переманивал на свою сторону союзников Инкантатрикс, увеличивая ряды собственных защитников. Однако у нее по-прежнему оставался Менструум. Отнять его было невозможно, а сила его была чудовищна. Шэдуэлл увидел сейчас свечение Менструума в ее глазах и невольно содрогнулся. Но он овладел собой и шагнул к Макалате, провел рукой по ее лицу, касаясь коросты и шрамов. «Надеюсь», — пробормотал он, — «ты не собираешься меня убивать?» «Я не позволю себя дурачить», — повторила она. «Но смерть есть смерть», — сказал он успокаивающим тоном. «Я всего лишь чокнутый. Ты знаешь, как мы слабы. Мы не можем воскреснуть». Его прикосновения стали более настойчивыми. Она такое ненавидит, он знал. И Макалата — вечная девственница, она вся состоит изо льда и сожалений. Еще недавно она запросто сожгла бы ему кожу на пальцах за подобную вольность. Но гнойная мамаша была мертва, корга бесполезна по причине собственного безумия, а некогда могущественная инкантатрикс ослабела и устала. Они оба это знали. «Все эти годы, дорогая», — проговорил Шэдуэлл, «все эти годы ты держала меня в ежовых рукавицах и постоянно искушала». «Мы договорились», — сказала она, — «мы вместе». «Нет», — произнес он таким тоном, словно объяснял ребенку его ошибки. «Ты использовала меня, чтобы жить среди чокнутых, потому что на самом деле ты их боялась». И Макалата хотела возразить ему, но он схватил ее за горло. «Не перебивай», — велел он. Она повиновалась. «Ты всегда презирала меня», — продолжал Шэдуэлл. «Это я знаю. Но я был тебе полезен. Я исполнял все твои приказы. До тех пор, пока чувствовал желание коснуться тебя». «Так ты этого хочешь сейчас?» — спросила она. «Когда-то», — продолжал он почти скорбно, словно оплакивал потерю. «Когда-то я бы убил заодно то, чтобы ощутить биение жилки у тебя на шее. Вот так». Он немного усилил хватку. «Или за то, чтобы погладить тебя вот так». Шэдуэлл провел второй рукой по ее груди. «Не делай этого», — сказала им Макалата. «Магдалена мертва», — напомнил он. «Кто же теперь будет рожать детей? Старая корга не может, она бесплодна». «Нет, любимая, нет. Думаю, это придется делать тебе. Придется тебе, наконец, расстаться со своей непорочностью». И Макалата отшвырнула его от себя и, возможно, убила бы на месте, но отвращение, звучавшее в его голосе, насторожило ее. Она быстро взяла себя в руки. Убийственная сила сосредоточилась во взгляде инкантатрикс. Откладывать месть на потом опасно. Она держала его за дурачка, однако он заставил ее пожалеть о собственном высокомерии. Когда Макалата подняла голову, чтобы выплюнуть менструум ему в лицо, он произнес имена, которые несколько часов назад записал на сигаретной пачке. «Затрещина! Бутыль! Красотка, богиня, потеря, хана!» Ублюдки явились на его зов, вскарабкавшись по лестнице. Они больше не были убогими, обделенными любовью созданиями, выкормленными грудью Магдалены. Новый хозяин холил и лелеял их, откормил и сделал могучими. Свет потух на лице Макалаты, едва она услышала их у себя за спиной. Она обернулась, когда они просачивались в двери. «Ты сама отдала их мне», — напомнил Шэдуэлл. Она закричала при виде ублюдков, ставших огромными и мощными, от них несло убойной. «Я кормил их кровью вместо молока», — пояснил Шэдуэлл. «И они полюбили меня». Он прищелкнул языком, и твари сгрудились вокруг него. Теперь они нашли применение своим отросткам и щупальцам. «Предупреждаю», — сказал коми-вояжёр, — «если попытаешься тронуть меня, они очень огорчатся». Пока он говорил, Имакалата успела вызвать каргу из самой холодной части небесного свода. Теперь сестра беспокойной тенью парила над плечом инкантатрикс. «Оставь его!» — услышал Шэдуэлл ее шепот над ухом Имакалаты. Он ни на секунду не допускал, что та последует совету сестры, однако инкантатрикс согласилась. Она плюнула ему под ноги и развернулась, чтобы уйти. Шэдуэлл не мог поверить, что так легко победил. Должно быть, горе и унижение деморализовали Имакалату сильнее, чем он смел надеяться. Демонстрация силы завершилась, не успев толком начаться. Один из ублюдков, стоявший рядом с ним, издал идущий из глубины его существа вой разочарования. Шэдуэлл оторвал взгляд от сестер, посмотрел на монстра и приказал ему молчать. Это оказалось судьбоносным. В тот же миг сестра-призрак набросилась на него, широко разинув пасть. Зубы ее вдруг сделались громадными, способными вырвать и растерзать его лживое сердце. И Макалата обернулась в дверях, от нее полыхнуло менструмом. Шэдуэлл хотел призвать на помощь твари, но не успел он крикнуть, как карга уже добралась до него. Она швырнула его о стену, вцепившись когтями в грудь, и он задохнулся. Ублюдки не собирались стоять и смотреть, как убивают их благодетеля. Они набросились на каргу раньше, чем она успела разодрать когтями его пиджак, и с воплями оттащили ее от хозяина. Она была повитухой, она принимала этих тварей, встречала их на пороге мира безумия и темноты. Может быть, именно поэтому они не имели к ней снисхождения. Ублюдки разодрали каргу на куски, не останавливаясь и ни слова не говоря. «Останови их!» — закричала Имакалата. Коми-вояжёр осматривал порванный каргой пиджак. Еще миг, и когти вцепились бы ему в сердце. «Отзови их, Шэдуэлл! Прошу тебя!» «Она уже мертва!» — ответил он. «Пусть детки поиграют!» Имакалата попыталась помочь сестре, но когда она двинулась к карге, ублюдок с крошечными белесыми глазками глубоководной рыбы и ртом, похожим на рану, преградил ей путь. Она выплюнула сгусток менструма в его вздымавшуюся грудь, но он не обратил внимания на боль и продолжил наступать на Имакалату. Шэдуэлл видел, как эти твари убивают друг друга ради развлечения. Он знал, что их не останавливают даже самые чудовищные раны. Например, вот этот, по кличке Бутыль, мог получить сотню подобных повреждений и не утратить бодрости. К тому же он был не глуп. Он хорошо усвоил все уроки, какие получил за свою жизнь. И вот теперь Бутыль прыгнул на инкантатрикс, вцепившись руками ей в шею, а ногами обхватив ее бедра. Шэдуэлл знал, что такая телесная близость отвлекает внимание Имакалаты. И в самом деле, когда тварь придвинула к ней свою физиономию и поцеловала ее, насколько позволяла уродливая анатомия, Имакалата закричала, совершенно утратив самообладание. Менструм хлынул из нее во все стороны, растрачивая драгоценную энергию на стены и потолок. Те капли, что доставались ее врагу, только сильнее распаляли его. Он не обладал никакими половыми признаками, но Шэдуэлл обучил его основным движениям. И теперь ублюдок дергался над Имакалатой, как кобель, завывая ей в лицо. Однако он напрасно раздевал рот, потому что частицы менструма затекли ему в глотку и взорвали его изнутри. Шея его разлетелась на клочки, голова запрокинулась назад, держась на последних жирных ошметках плоти. Но он по-прежнему наседал на Имакалату, его тело конвульсивно дергалось. Однако хватка заметно ослабела, и Имакалата сумела освободиться, хотя и вышла из поединка, окровавленной с головы до ног. Шэдуэлл созвал оставшихся ублюдков, оторвав их от злобного игрища. Они подвинулись к нему. То, что осталось от карги, напоминало требуху на разделочной доске рыботорговца. При виде этих останков Имакалата, чье лицо превратилось в бессмысленную маску идиотизма, испустила утробный стон. «Уберите ее отсюда!» — приказал Шэдуэлл. Не желаю видеть эту грязную рожу. Отнесите ее в холмы и бросьте там». Двое ублюдков подошли к инкантатрикс и подхватили ее. Ни искры не промелькнуло в ее глазах. Она и пальцем не шевельнула в знак протеста. Она как будто не видела никого и ничего. То ли из-за убийства сестры, то ли из-за собственного поражения, то ли сразу по двум причинам, но что-то в ней надломилось. Она вдруг лишилась всей своей силы, не могла больше ни очаровывать, ни пугать. Превратилась в мешок костей, которые выродки протащили в дверь и спустили с лестницы. И за все это время она ни разу не взглянула на Шэдуэлла. Он прислушивался, как затихают на лестнице шаги тварей, почти уверенный, что Имакалата сейчас вернется и набросится на него, даст ему последний бой. Но нет. Все кончилось. Он подошел к куче грязи, оставшейся от корги. От нее несло гнилью. «Забирайте», — сказал он ублюдкам, и они тотчас набросились на падаль, отпихивая друг друга. Передернувшись от отвращения, Шэдуэлл отвернулся к вихрю. Совсем скоро на фугу падет ночь, опускающая занавес над событиями очередного хлопотного дня. А завтра начнется новая пьеса. Где-то там, за облаком, на которое он смотрел, пряталось знание. Оно изменит его. И тогда ночь не настанет, если он того пожелает. Без его разрешения не будет и зари нового дня. Глава 7. Открытая книга. Закон пришел в идеал. Он явился, чтобы искоренить беспорядки, и не обнаружил таковых. Он пришел с дубинками, заградительными щитами и пулями, готовый отразить вооруженное сопротивление, и не нашел даже намека на него. Закон обнаружил лишь лабиринт темных улиц, в основном пустых, и нескольких прохожих, опустивших головы при виде людей в форме. Хобарт немедленно приказал провести повальные обыски в домах. Его подчиненных встречали угрюмыми взглядами, но не более того. Инспектор был разочарован. Он был бы рад найти что-то такое, из-за чего можно применить силу. «Все это, — решил он, — призвано усыпить его бдительность ложным ощущением безопасности, особенно теперь, когда никаких столкновений так и не произошло. Бдительность должна теперь стать основой всего. Постоянная бдительность. Поэтому Хобарт занял дом, с верхнего этажа которого открывался хороший обзор. Здесь он мог спокойно расположиться на ночь. Завтра предстоит большой марш-бросок к вихрю, что без сомнения вызовет сопротивление местных. Правда, с этим народом нельзя быть ни в чем уверенным. Они покорны, как животные. Бегут, едва завидев надвигающуюся силу. Дом, выбранный Хобартом для своего штаба, ничем не отличался от остальных, кроме одного. Оттуда открывался хороший обзор. Лабиринт комнат, коллекции выцветших фресок, которые он не удосужился рассмотреть, разрозненная скрипучая мебель. Житейские неудобства его не волновали, ему нравился спартанский образ жизни. Зато волновала здешняя атмосфера. Ощущение, что изгнанные обитатели дома еще здесь, невидимо присутствуют. Если бы Хобарт верил в призраков, он сказал бы, что это дом с привидениями. Но в призраков он не верил и держал свои страхи при себе. А они благополучно множились. Наступил вечер, улицы погрузились в темноту. Теперь из высокого окна почти ничего не было видно, однако Хобарт слышал доносившийся снизу смех. В этот вечер он отпустил своих людей поразвлечься, напомнив им, чтобы они ни на миг не забывали. Город является вражеской территорией. Смех превратился в хохот, потом затих в дальнем конце улицы. «Пусть повеселятся», — подумал Хобарт. Завтра судьба поведет их в поход на земли, священные для местных жителей. Если его отряд ожидает сопротивления, то именно там. Хобарт наблюдал, как это происходит во всем мире. Человек и пальцем не шевельнет, когда сжигают его собственный дом, но стоит кому-то тронуть сущую ерунду, которую этот человек считает святыней, как он впадает в ярость. Завтрашний день обещает быть жарким и кровопролитным. Ричардсон не воспользовался предоставленной возможностью скоротать вечер в городе. Он решил остаться и составить рапорт о последних событиях для собственного реестра, куда записывал мелким убористым почерком каждый свой шаг. Сейчас он трудился над этим, пока Хобарт прислушивался к удалявшемуся смеху. Наконец Ричардсон отложил ручку. «Сэр?» «Что, Ричардсон?» «Эти люди, сэр, мне кажется...» Полицейский замялся, не зная, как лучше сформулировать. Этот вопрос мучил его с тех пор, как они прибыли сюда. «Мне кажется, они выглядят не совсем по-человечески». Хобарт внимательно посмотрел на него. Волосы тщательно подстрижены, щеки тщательно выбриты, форма тщательно отутюжена. «Возможно, ты прав», — сказал инспектор. Тень потрясения пробежала по лицу Ричардсона. «Я не понимаю, сэр». «Не верь ничему, что здесь видишь». «Ничему, сэр?» «Абсолютно», — кивнул Хобарт. Он дотронулся до оконного стекла. Стекло было холодным, и горячие пальцы оставили на нем отпечатки в туманных ореолах. «Все это место — наваждение, уловки и обманы. Ничему нельзя верить». «Так оно нереальное?» — уточнил Ричардсон. Хобарт вглядывался поверх крыш этого маленького нигде, размышляя над вопросом. Раньше он не задумывался над словом «реальное». Реальным было то, что заставляло мир вертеться, что было прочным и настоящим, а нереально то, о чем в 4 утра орал из камеры какой-нибудь псих. Нереальное — это мечта о власти, не имеющая основания и веса. Однако его точка зрения несколько изменилась после встречи с Сюзанной. Он отчаянно хотел поймать ее. Погоня вела его от одного странного места к другому. Он вымотался так, что с трудом отличал правое от левого. Это реально? Было ли это реальным? Может быть, такая мысль не пришла бы ему в голову до встречи с Сюзанной. Реально ли то, что он сам признает реальным? Но он был генералом, и его солдат сейчас нуждался в ответе ради спасения своего разума. Простом ответе, который поможет ему спокойно спать ночью. И Хобарт дал такой ответ. «Здесь реален только закон», — сказал он. «Мы должны руководствоваться этим. Все мы. Ты меня понимаешь?» Ричардсон кивнул. «Да, сэр». Последовала долгая пауза. Кто-то за окном принялся улюлюкать, словно пьяные чероки. Ричардсон закрыл свою тетрадь и подошел ко второму окну. «А может быть...» — произнес он. «Да». «Может быть, мне стоит выйти? Пройтись немного, чтобы встретиться с этими наваждениями лицом к лицу?» «Может быть. Теперь, когда я знаю, что все это ложь», — продолжал он, — «я в безопасности, верно?» «В полной. Как никогда раньше», — заверил Хобарт. «Тогда, если вы не возражаете, ступай. Посмотри на все сам». Ричардсон тут же вышел и двинулся вниз по лестнице. Через мгновение Хобарт увидел его темный силуэт на улице. Инспектор потянулся. Он устал, как собака. В соседней комнате был матрас, но он не собирался туда идти. Стоит положить голову на подушку, и тотчас станешь легкой добычей для местного морока. Поэтому Хобарт сел в одно из кресел и вынул из кармана книгу сказок. Он носил ее с собой с того момента, как отнял у Сюзанны, и сбился со счету, сколько раз перелистывал ее страницы. Теперь он снова открыл книгу. Но строчки текста расплывались перед глазами, и хотя Хобарт старался встряхнуться, веки его делались все тяжелее. Задолго до того, как Ричардсон отыскал свою собственную иллюзию, закон, явившийся в идеал, погрузился в сон. Возвращаясь в город, Сюзанна выяснила, что избегнуть встречи с людьми Хобарта совсем несложно. Переулки кишели ими, но тени здесь так сгущались, что она могла спрятаться в нескольких шагах от врага. Однако добраться до самого Хобарта оказалось не так просто. Сюзанна хотела покончить с делом как можно скорее, однако не было смысла рисковать и нарываться на арест. Она дважды спаслась от заключения в камеру. В третий раз может не повезти. Несмотря на нетерпение, она решила выждать, пока стемнеет. Дни стояли короткие. Солнце уже садилось. Она высмотрела заброшенный дом, подкрепилась какой-то незатейливой едой, оставленной хозяевами, и бродила по гулким комнатам, пока на улице не опустились сумерки. Мысли ее снова и снова обращались к Джерико и обстоятельствам его смерти. Она старалась вспомнить, как он выглядел. Ей удалось представить его глаза и руки, однако увидеть лицо целиком не получалось. Неудача расстроила Сюзанну. Как быстро он покинул ее. Она как раз решила, что стемнело достаточно, и можно рискнуть и выйти, когда до нее донеслись голоса. Сюзанна подошла к лестнице и присмотрелась. На пороге вырисовывались два силуэта. «Не здесь», — услышала она женский шепот. «Почему бы нет?» — невнятно пробубнил спутник женщины. Без сомнения, один из подчиненных Ховарта. «Почему не здесь? Здесь нисколько не хуже, чем где-то еще». «Здесь уже кто-то есть», — ответила девушка, всматриваясь в глубину таинственного дома. Мужчина засмеялся. «Грязные сластолюбцы!» — выкрикнул он. Затем грубо подхватил девушку под руку. «Тогда поищем другое место!» И они вышли обратно на улицу. Сюзанна удивилась. Неужели Хобарт позволяет подобные контакты? Невероятно, что он пошел на такое. Настало время положить конец воображаемым стычкам. Пора отыскать его и разобраться раз и навсегда. Сюзанна посмотрела в окно на улицу и вышла в ночь. Воздух был упоительный. Огней в домах горело совсем мало, да и те только от свечей. Поэтому небо казалось светлым, а звезды покоились на нем, словно капли росы на бархате. Сюзанна некоторое время шла, задрав голову к небу, завороженная этим зрелищем. Однако не настолько, чтобы не ощущать близости Хобарта. Он где-то рядом. Но где именно? Она не может тратить драгоценные часы, бродя от дома к дому и выискивая его. Если не знаешь чего-то, спроси полицейского. Это была присказка ее матери, и она вспомнилась весьма кстати. В нескольких метрах от Сюзанны стоял один из подчиненных Хобарта. Он мочился на стену и распевал под аккомпанемент журчания мочи. Сюзанна понадеялась, что в таком состоянии он не узнает ее, и спросила, где можно найти Хобарта. «Тебе нужен не он», — заверил ее певец. «Идем со мной, у нас сегодня вечеринка». «Может быть, приду позже. Мне необходимо увидеть инспектора». «Ну, если надо», — протянул полицейский. «Инспектор в большом доме с белыми стенами». Он указал в ту сторону, откуда она пришла, заодно облив себе ботинок. «Там, справа». Указания, несмотря на состояние полицейского, оказались верными. Справа тянулась улица с притихшими домами, и на следующем перекрестке стоял большой дом, чьи стены казались белыми в лунном свете. Часового на входе не было, охрана, должно быть, отправилась на поиски удовольствий, какие мог предложить идеал. Сюзанна толкнула дверь и вошла в дом. Никто ее не остановил. К стене прихожей были привалены заградительные щиты, однако ей уже не требовалось подтверждение, что это тот самый дом. Сюзанна нутром чуяла, что Хобарт в одной из комнат последнего этажа. Она начала подниматься по лестнице, не вполне понимая, что будет делать, когда отыщет его. Он превратил ее жизнь в кошмар, и она хотела заставить его об этом пожалеть. Но убивать Хобарта Сюзанна не собиралась. Ей было достаточно тяжело после уничтожения Магдалены, а убийство человека сильно превышает то, что сможет вынести ее совесть. Лучше просто забрать у него книгу и уйти. На верхней площадке начинался коридор, и в конце его виднелась приоткрытая дверь. Сюзанна подошла и распахнула ее. Он был здесь. Ее враг. Один, обмякший в кресле, с закрытыми глазами. У него на коленях лежала книга сказок. От одного ее вида Сюзанна затрепетала. Она не стала мешкать в дверях, а сразу пошла по голым половицам к спящему Хобарту. Во сне он плыл в каком-то тумане. Бабочки кружились у него над головой, хлопали покрытыми пыльцой крыльями по глазам, а он никак не мог поднять руку, чтобы прогнать их. Где-то рядом он чувствовал опасность, но с какой стороны она придет? Туман сдвинулся влево, затем вправо. «Кто?» — пробормотал он. От этого слова Сюзанна застыла на месте. Она была в ярде от кресла, не дальше. Хобарт добавил что-то еще, слов она не разобрала. Однако он не просыпался. Ему снилось, что в тумане мелькает чей-то неуловимый силуэт. Он боролся, стараясь освободиться от летаргии, придавившей его к земле, силился проснуться, чтобы защитить себя. Сюзанна приблизилась к нему еще на один шаг. Хобарт снова застонал. Она протянула дрожащую руку к книге. Когда она дотронулась до страницы, Хобарт вдруг открыл глаза. Сюзанна не успела забрать книгу, потому он крепко сжал ее в пальцах и поднялся. «Нет!» — выкрикнул он. Потрясенная его внезапным пробуждением, Сюзанна едва не выпустила книгу. Но она не собиралась сдаваться без боя. Эта вещь по праву принадлежит ей. Завязалась борьба за право обладания томом. А затем, без всякого предупреждения, завеса тьмы поднялась от их рук. Точнее, от книги, которую они тянули в разные стороны. Сюзанна посмотрела Хобарту в глаза. Он был не меньше ее потрясен силой, внезапно слетевшей с их сплетенных пальцев. Тьма поднималась между ними облаком дыма, расплываясь под потолком и снова опускаясь, погружая их в ночь среди ночи. Хобарт испуганно вскрикнул. В следующий миг из книги стали выплывать слова, белые контуры на фоне дыма. Пока они поднимались, Сюзанна и Хобарт превращались в то, что означали эти слова. Или наоборот, Сюзанна и Хобарт падали, становились символами, а книга раскрылась, чтобы вобрать их в себя. Так или иначе, все кончилось очень быстро. Поднялись они или упали, обратились в символы или воплотились, они попали внутрь сказки. Глава 8. Дракон. В том месте, куда они попали, было темно. Темно и тревожно. Сюзанна ничего не видела впереди, даже собственных пальцев. Однако слышала мягкий шепот. Его приносил теплый ветер, наполненный ароматом сосен. Они оба касались ее лица. Шепот и ветер. Оба волновали ее. Сказочные существа из книги Мими знали о присутствии Сюзанны, потому что они с Хобартом очутились именно там, внутри книги. Каким-то непостижимым образом во время борьбы они трансформировались, или трансформировались их мысли, и вошли в жизнь слов. Сюзанна стояла в темноте и слушала окружавший ее со всех сторон шепот. Она решила, что все это не так уж сложно для понимания. В конце концов, автор книги обратил свои мысли в слова и при этом знал, что читатель расшифрует их и снова обратит в мысли. Даже более того, читатель воссоздаст воображаемую жизнь. Ведь Сюзанна сейчас здесь, живет этой жизнью. Потерялась среди Гештихин дер Гехимен Орт или обрела себя в сказке. Через некоторое время она осознала, что со всех сторон мелькают слабые огоньки. Или это она движется, бежит или летит. Здесь возможно все, это же сказочная земля. Сюзанна сосредоточилась и постаралась уяснить, что означают эти вспышки света и темнота. Она тут же поняла, что несется на большой скорости по аллее неведомых деревьев, громадных первобытных деревьев, а свет между стволами разгорается все ярче. Где-то впереди ее поджидал Хобарт. Или он ждал не ее, а то существо, в которое она превратилась на страницах книги. Потому что она была уже не Сюзанной. Вернее, не только Сюзанной. Она не могла оставаться здесь просто Сюзанной, точно так же, как Хобарт не мог оставаться просто Хобартом. Они сделались сказочными персонажами девственного леса. Они притягивали к себе мечты, расцветавшие в этом месте, желания и верования, которые наполняли детские сказки и таким образом порождали новое желание и верование. Можно было выбрать для себя персонаж из бесчисленного множества героев, скитавшихся по дремучему лесу. Ведь в каждой сказке происходят подобные сцены. В чаще бросают бедных сироток. На погибель или для того, чтобы они обрели себя. Туда забредают невинные девы, преследуемые волками и гонимые влюбленные. Здесь птицы умеют говорить, а лягушки становятся принцессами. В каждой рощице есть озеро или колодец, а в каждом дупле дерева — дверь в нижний мир. Кем же из этого множества образов является Сюзанна? Ну, конечно, она дева. С самого детства она выбирала именно этот персонаж. Она ощутила, как в дремучем лесу сделалось светлее от этой мысли, как будто она воспламенила ею воздух. «Я дева», — пробормотала она, — «а Хобарт — дракон». Да, вот оно, именно так. Скорость полета увеличилась, страницы все перелистывались, и вот она увидела впереди металлический блеск между деревьями. Там ждал большой змей. Он обернулся сверкающими кольцами вокруг дерева, из которого Ной строил ковчег. Огромная плоская морда покоилась на ковре из кроваво-красных маков. Он был ужасно старый. Однако, каким бы совершенным до самой последней крошечной детали ни казался змей, Сюзанна видела в нем Хобарта. Инспектор был частью узора, сотканного из света и тьмы, и там же, это самое странное, было и слово «дракон». У Сюзанны в голове все три составляющих сливались в единую форму, оживший текст из человека, слова и чудовища. Змей Хобарт открыл зрячий глаз. Из второго торчал обломок стрелы. Наверное, дело рук какого-то героя, прошедшего осиянный славой путь в надежде расправиться с чудовищем. Но уничтожить его оказалось не так просто. Дракон все еще жил, тело его не сделалось менее громадным от тех шрамов, что покрывали его, блеск его чешуи не померк, а его здоровый глаз, в нем светилось столько злости, что ее хватило бы на целое семейство драконов. Он увидел деву и приподнял голову. Капля ядовитой слюны стекла с его губы на землю, уничтожив маки. Полет Сюзанны оборвался. Она почувствовала, как взгляд чудовища пригвоздил ее к месту и задрожала всем телом. Дева стала опускаться вниз, к темной земле, словно покалеченная бабочка. Почва вздымалась от слов, или это обломки костей. Что бы там ни было, она упала между ними, и осколки полетели в стороны. Сюзанна поднялась на ноги и огляделась. Вокруг было совершенно пусто. Ни героя, которого можно попросить о помощи, ни мамы, которая может утешить. Она осталась один на один со змеем. Дракон поднял голову выше, и один незаметный жест привел в движение всю гору сверкающих колец. Без сомнения, он был прекрасен. Переливающаяся всеми цветами радуги чешуя сверкала. Великолепие воплощенного зла завораживало. Глядя на него, Сюзанна испытала восторг пополам с ужасом, и это ощущение она хорошо помнила с самого детства. Словно в ответ на ее чувства дракон заревел. Его рев был страстным и низким. Казалось, звук рождается в кишках и проходит по всему телу, прежде чем вырваться из леса бесчисленных острых зубов обещанием того, что скоро будет еще жарче. Свет между деревьями погас. Ни одна птица не верещала и не пела. Замолчали и звери, если кто-то из них вообще жил рядом с драконом или осмеливался сунуться в его владение. Даже кости слова и алые маки исчезли, оставив двух героев, деву и змея, разыгрывать свою историю. — Все закончится здесь! — произнес Хобарт грохочущим драконьим голосом. Каждое его слово полыхало огнем, поджигая пылинки, пролетавшие у нее над головой. Однако Сюзанна совершенно не испугалась. Наоборот, пришла в полный восторг. Она столько раз наблюдала этот ритуал со стороны, и вот, наконец, сама стала действующим лицом. — Что? Неужели тебе нечего мне сказать? — спросил дракон, выталкивая слова между стиснутыми зубами. — Ни благословения, ни объяснения! — Ничего, — решительно ответила она. — Какой толк в разговорах, если они видят друг друга насквозь? Они-то знают друг друга, верно? Знают, кто они друг для друга. Перед последней битвой в любой серьезной сказке герои много болтают. Когда сказать больше нечего, остается только действие — смертоубийство или женитьба. — Что ж, хорошо, — сказал дракон и двинулся к ней, волоча свою коротконогую тушу через разделявший их пустырь. — Он собирается убить меня, — подумала Сюзанна. Нужно действовать быстро. Что делала дева в подобных обстоятельствах, чтобы защитить себя? Она спасалась бегством или пела, чтобы усыпить змея. Дракон уже возвышался над ней, но не нападал. Вместо этого он закинул назад голову, открывая светлую нежную кожу на горле. — Не мешкай, пожалуйста! — прорычал он. Сюзанна была сбита с толку. — Не мешкать? — переспросила она. — Убей меня! И дело с концом! — сказал он. Разум ее не вполне осознал, к чему такой поворот. Но телу, в котором она пребывала сейчас, все было ясно. Она ощутила, как это тело изменяется в ответ на подобное приглашение, в нем рождалась новая зрелость. Выжить в этом мире, будучи невинной девой, не получилось. Она теперь взрослая женщина. Она сильно изменилась за последние месяцы, сбросила с себя годы мертвящего сна, нашла магию внутри себя, много выстрадала. Роль девы — сплошная патока и нежные вздохи — не для нее. Хобарт знал это лучше самой Сюзанны. Он явился на эти страницы не маленьким мальчиком, он пришел как взрослый мужчина и нашел для себя роль, отвечающую его самым тайным и запретным мечтам. Здесь нет места притворству. Сюзанна не была наивной девственницей, он не был злобным драконом. В самом сокровенном уголке души он был обессиленным и соблазненным. Его самым мучительным образом приносили в жертву. Вот почему дракон открыл перед девой белое горло. «Убей меня, и дело с концом!» — сказал он, немного наклонив голову, чтобы видеть ее. В его уцелевшем глазу Сюзанна впервые увидела, как Хобарт уязвлен собственной одержимостью. Ведь он превратился в ее раба. Он вынюхивал ее, как потерявшаяся собака, и с каждым прошедшим днем все сильнее ненавидел ее за ту власть, какую она имела над ним. В иной реальности, откуда они пришли, в той комнате посреди большого королевства, мир внутри мира, Хобарт был бы с ней жесток. При случае он даже убил бы ее из страха перед правдой, в которой сознавался себе только в священной роще своих мечтаний. Но здесь ему нечего было сказать, кроме правды. Вот потому он и подставлял пульсирующее горло, и тяжелое веко над глазом трепетало. Это он был девой, напуганной, одинокой, готовой скорее умереть, чем пожертвовать своей вечной непорочностью. Во что же тогда должна превратиться Сюзанна? В чудовище, разумеется. Это она, чудовище. Не успела она подумать, как уже почувствовала. Она почувствовала, что ее тело разрастается, становится все больше и больше. В жилах струилась холодная кровь, как у акулы. Жар разливался по утробе. А Хобарт перед ней съежился. Драконья кожа сошла с него шелковистым полотнищем, и он стоял разоблаченный, ногой и белый мужчина, покрытый ранами. Непорочный рыцарь в конце утомительного пути, лишенный сил и уверенности. Теперь сброшенная им кожа покрыла Сюзанну. Прочная чешуя сверкала. Размеры нового тела радовали, его хозяйка пришла в восторг от ощущения угрозы, которая от нее исходит, и невероятности происходящего. Именно такой она мечтала увидеть себя на самом деле. Вот это настоящая Сюзанна. Она была драконом. Теперь, когда урок усвоен, что она должна сделать? Завершить историю так, как того хотел стоявший перед ней мужчина, испепелить его? Проглотить? Глядя вниз на этого бесцветного человечка с высоты своего роста, вдыхая исходящий от него запах грязи и пота, она поняла, что сумеет поступить так, как положено дракону, и сожрать его. Это совсем несложно. Сюзанна двинулась на Хобарта, заслоняя его своей тенью. Он рыдал и благодарно улыбался, подняв к ней лицо. Она разинула громадную пасть. От ее дыхания всколыхнулись волосы у него на голове. Она могла бы схватить и проглотить его одним быстрым движением, но замешкалась. Ее отвлек чей-то голос неподалеку. Неужели в роще есть кто-то еще? Голоса, совершенно точно, раздавались с тех страниц. Они не походили на человеческие, хотя какие-то слова пытались прорваться через гавканье и ворчанье. Собака, свинья, человек — сочетание всех троих, и все трое в панике. Рыцарь Хобарт открыл глаза, и в них появилось кое-что новое помимо слез и усталости. Он тоже услышал голоса и слушал их до тех пор, пока они не напомнили ему о мире за пределами дремучего леса. Миг возможного торжества дракона остался в прошлом. Сюзанна взревела от возмущения, но было слишком поздно. Она чувствовала, как теряет чешую и возвращается от мифического к обыденному, а покрытое шрамами тело Хобарта тем временем затрепетало, как пламя свечи на ветру, и исчезло. То мгновение промедления, без сомнения, дорого ей обойдется. Она не сумела завершить историю, не удовлетворила желание жертвы принять смерть, а лишь дала лишний повод ненавидеть себя. Какие перемены должны были произойти в Хобарте, чтобы он захотел быть сожранным? Возмечтал укрыться в утробе дракона, пока не родится заново для этого мира. Слишком поздно, черт побери, слишком поздно. Страницы больше не вмещали их. Оставив противостояние незавершенным, они вывалились в мир россыпью знаков препинания. Однако звериные крики не смолкли у них за спиной, остановились все громче по мере того, как рассеивалась тьма дремучего леса. Единственная мысль Сюзанны была о книге. Томик сказок снова оказался у нее в руках, и она еще сильнее вцепилась в него. Но и Хобарт думал о том же. Когда комната вокруг них проявилась во всей осязаемости, Сюзанна почувствовала, что Хобарт готов содрать кожу с ее пальцев в яростном желании заполучить награду. «Тебе нужно было убить меня», — услышала она его бормотание. Сюзанна посмотрела ему в лицо. Он казался еще более измотанным, чем рыцарь перед драконом. Пот катился по его впалым щекам, в глазах застыло отчаяние. Через мгновение он осознал это, и взгляд его сделался арктически ледяным. Кто-то колотил дверь с другой стороны, откуда и доносилась болезненная какофония звериных криков. «Подождите!» — крикнул Хобарт гостям, кто бы они ни были. При этом он оторвал одну руку от книги, вытащил из кармана пистолет и наставил дуло в живот Сюзанне. «Отпусти книгу, не то я застрелю тебя!» У нее не было иного выхода, кроме как подчиниться. Менструум недостаточно скор, чтобы обогнать пулю. Однако, когда ее руки выпустили Том, дверь широко распахнулась. И все мысли о книге улетучились при виде того, что появилось на пороге. Некогда эта четверка была гордостью отряда Хобарта. Самые умные, самые жестокие. Однако нынешняя ночь, до краев полная алкоголя и соблазнов, не только расстегнула на них штаны. Ночь вывела из-под контроля их разум. Словно то свечение, которое Сюзанна когда-то видела на Лорд-стрит над головами людей и ясновидцев, каким-то образом забралось внутрь этих четверых. Расцарапанная кожа на их лицах и конечностях вздулась и сочилась кровью. Темные пузыри шевелились под кожей, как крысы под одеялом. В ужасе от этой напасти они в клочья разодрали на себе одежду, их торсы блестели от пота и крови. А из глоток вырывались нестройные звуки, которые рыцари-дракон услышали из книги. Животное состояние полицейских подтверждалось дюжиной жутких деталей. У одного лицо кривилось, обращаясь в рыло. Руки другого утолщались, словно лапы. «Вот так», — решила Сюзанна, — «ясновидцы противостоят оккупантам. Они избрали пассивное сопротивление. Чарами навели морок на армию завоевателей, породив многочисленные кошмары». Сюзанна была готова ко многому, но это зрелище ее потрясло. Один из стаи уже ввалился в комнату. Его рот и лоб кривились, готовые взорваться. Он явно пытался что-то сказать Хобарту, но его глотка могла воспроизвести лишь нечто вроде жалобы кота, схваченного за шкирку. Хобарт не собирался вникать в его мяуканье. Он нацелил свое оружие на несчастного, приближавшегося к нему. «Не подходи!» — приказал он. Его подчиненный что-то невнятно промычал. Из его открытого рта стекала слюна. «Убирайся!» — ответил ему Хобарт и сделал шаг навстречу четверке. Их вожак попятился, как и все остальные, застрявшие в дверях. Не из страха перед оружием, поняла Сюзанна, а просто потому, что Хобарт был хозяином. Новые тела подтверждали то, что в них вбили за долгие годы тренировок. Они — лишенные собственного разума животные, стоящие на страже закона. «Вон!» — снова приказал Хобарт. Они уже пятились в коридор, ярость их утихла, уступив место страху перед Хобартом. «Еще миг, и больше ничто не отвлечет его внимание», — подумала Сюзанна. «Он снова сосредоточится на ней, и шаткое преимущество, полученное благодаря этому вторжению, будет утеряно навсегда. Ей нужно полагаться на собственное чутье. Другого случая может не представиться». Улучив момент, Сюзанна подбежала к Хобарту и вырвала книгу из его руки. Он вскрикнул и обернулся к ней, все еще целясь в завывающую четверку, чтобы не подпустить их ближе. Как только он отвел от них глаза, твари снова начали придвигаться. «Отсюда нет другого выхода», — сказал Хобарт Сюзанне, — «только через эту дверь. Неужели ты захочешь пойти туда?» Твари, кажется, почувствовали, как что-то назревает, и принялись завывать еще громче, словно в зоопарке перед кормежкой. Сюзанна не пройдет и двух шагов по коридору, как они набросятся на нее. Хобарту удалось ее поймать. При этой мысли она ощутила, как изнутри поднимается менструум, всплывает захватывающий дух скоростью. Хобарт тотчас догадался, что она собирается с силами. Он быстро подошел к двери и захлопнул ее перед носом воющей стаи, затем снова посмотрел на Сюзанну. «Мы видели кое-что, верно?» — проговорил он. «Только ты никому не расскажешь об этом. Ведь чтобы рассказать, надо остаться в живых». Он нацелил пистолет ей в лицо. Сложно сказать, что именно произошло потом. Может быть, Хобарт выстрелил, и пуля чудесным образом ушла далеко в сторону, разбив окно у нее за спиной. Так или иначе, но ночной воздух хлынул в комнату. А в следующий миг менструум наполнил Сюзанну с головы до пят, развернул на месте, и она кинулась к окну, не успев осознать, куда ее влечет, пока не оказалась на подоконнике и не спрыгнула вниз. Окно находилось на третьем этаже. Но было поздно размышлять о таких мелочах. Она уже прыгнула или выбросилась, или полетела. Менструм подхватил ее, растянувшись до стены противоположного дома, и позволил соскользнуть из окна на крышу по его прохладной спине. Это был не совсем полет, но казалось именно так. Улица промелькнула внизу, когда Сюзанна съехала по сгустившемуся воздуху к карнизу соседнего дома, чтобы взлететь и перенестись через крышу. Она слышала, как крики Хобарта затихают за спиной. Конечно, она не может вечно отсиживаться на крыше, но во время полета ощущения были самые восхитительные. Она скатилась вверх тормашками на следующую крышу, и как раз в этот миг первый проблеск зари возник между холмами. Вскоре свет разлился над шпилями и трубами, а затем и ниже, над площадью, где уже проснулись навстречу новому дню птицы. Когда Сюзанна спустилась на площадь, они загалдели, встревоженные поворотом эволюции, породившим подобную птицу. Ее приземление, должно быть, убедило их в том, что такая модель еще нуждается в серьезной доработке. Она прокатилась по мощеному тротуару, Минструм смягчил приземление и остановилась в нескольких дюймах от мозаичной стены. Дрожа и ощущая тошноту, Сюзанна поднялась на ноги. Весь полет занял не более 20 секунд. Но уже слышались звуки тревоги, поднятой на соседней улице. Сжимая в руках подарок Мими, она кинулась прочь с площади и из города. Дорога вынудила ее сделать круг и дважды чуть не привела в руки преследователей. С каждым шагом Сюзанна получала по новому синяку. Но главное, после этого ночного приключения она выжила и поумнела. Жизнь и мудрость. О чем еще можно мечтать?